Глава 14. Секрет поваренной книги. Я добрался до музея немногим позднее 2 часов. Обед как-то неуютно чувствовал себя в желудке, чего обычно со мной не бывает, а ботинки нещадно жали. Тем временем единственной свежей новостью было то, что отпечатки Иллингворта идеально совпадали с теми, что мы обнаружили в лифте. Этот лифт какое-то время стоял без дела, поэтому его отпечатки там были единственными. Так что с этой частью истории старика все было в полном порядке. Я официально передал Хэдли дело вместе со всеми рапортами. А еще, хоть на дворе и был июнь месяц, промозглая морось больше напоминала октябрь. Разумеется, двери музея были заперты. Однако перед ними выросли, как грибы после дождя, черные шляпки зонтов. Я не без удовольствия отпихнул парочку, пробираясь к дежурному констеблю. Двери мне открыл Уобертон, дневной сторож Джеффа, гораздо больше походивший на вояку, нежели Пруэн. Несмотря на то, что я бывал в музее несколько раз, представлял я его скорее по описаниям Карутерса и Иллингворта. В этом искусственном лунном свете все выглядело как-то странно знакомо. Даже то, как торчали оглобли повозок на экспозиции. Даже отражение бело-голубой потолочной плитки в стеклянных витринах. Хотя не думаю, что где-нибудь расхаживал там во сне. Мне сообщили, что Джефф сидит в кабинете хранителя. Один. В кабинете было довольно мрачно. Джефф не включил ни одной лампы. Единственным источником света там служило открытое окно в уборной, в которое заливал дождь. Однако при всем этом кабинет был довольно просторным и симпатичным. За столом из красного дерева, откинувшись на стуле на колесиках, сидел Джефф, положив на край стола ноги в массивных кожаных ботинках. Он сидел неподвижно и смотрел в сторону окна. Из-под седых усов у него торчала сигарета со скрюченным комком пепла, свисающим с ее конца. Тусклый хмурый свет особенно подчеркивал проплешины на его висках и абсолютную пустоту во взгляде. Джефф даже не обернулся. Он лишь скрипнул ботинками и кивнул в сторону стула. При всем своем богатстве Джефф одевался у самых дешевых портных, но не потому, что был скупердяем, нет. Он отнюдь им не был. Дело в том, что он искренне презирал дорогие костюмы. Я сел на стул, и мы еще несколько минут вслушивались в шум дождя. «Мы с тобой через многое прошли, Берт», — сказал он наконец. Помню, что кивнул и сказал «ага». Точно как тогда в Сомерсете много лет назад, хотя мне годами и в голову не приходило произнести это слово. «Я тут сидел и думал вот о чем», — каким-то полемическим тоном пробурчал Джефф. Раньше пиво стоило 5 пенсов за литр, и можно было купить его еще теплым, с мускатным орехом. Хеколем, или как его там. И вот он ты, помощник комиссара полиции, должность, все дела. Никакой ты не полицейский, Берт. А ты никакой не бизнесмен, если дело на то пошло, — сказал я. Но все же миллионер. Ох! Согласился Джефф, вдумавшись в сказанное мной. Он чуть повернулся, пепел осыпался с его сигареты, и он стал тереть виски, щурясь так, словно плохо видел. Если человек, привыкший к очкам, снимает их, его взгляд становится таким затуманенным, ну, вы знаете. Такой взгляд был и у Джеффа, пока он тер виски. «Полагаю, ты уже знаешь, а может быть и нет», — продолжил я. «Обо всем, что произошло здесь прошлой ночью. Сегодня утром ко мне в кабинет явился человек по имени Уильям Августус Иллингворт и обо всем рассказал». «Я тоже обо всем знаю», — сквозь зубы процедил Джефф. «Мириам и Джерри рассказали мне все сегодня утром. Наверное, они решили, что обязаны сделать это». Они считают, что попали в большие неприятности, и я не стал их в этом разуверять. Неприятности им будут обеспечены. Послезавтра начинается дознание. Коронер будет вне себя, когда узнает об этом дурацком маскараде. Джефф выпрямился. Упоминать при нем о властях, а уж тем более о полиции, это все равно, что окатить из ведра злую собаку. Он вновь весь ощетинился. Я не без удовольствия отметил, что он, скорее всего, встанет на сторону детишек и даже особенно их не покусает, лишь бы досадить полиции. «Вне себя он будет?» «Вне себя?» — спросил Джефф. «Коронер вне себя будет, да?» «Кто такой этот коронер? Как его звать?» «Пока забудь об этом. Тебе в голову не приходило, что один из этой развеселой компании той ночью убил в музее человека по имени Пендерл?» «Пу-пу-пу». «Да», — помедлив, ответил Джефф. «Приходило. Полагаю, ничего нельзя сделать, чтобы замять это дельце. Или можно?» «Ввиду того обстоятельства...» «Какого еще обстоятельства?» Он вновь потер виски и ничего не ответил. «Слушай, Джефф, Мириам имеет к этому какое-то отношение?» «Да». «Знала ли она Пендерла?» «Знала. С минуты на минуту здесь будет человек, который хочет со мной побеседовать. Это хозяйка квартиры, в которой жил Пендерл. Если я правильно понял, женщина, которая содержала его. У меня есть ее имя и адрес. Миссис Анна Рейли, проживающая на Лэнд-стрит, постоялый двор Корона и Дракон. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. К тому же я велел всей компании, и Мириам, и Джерри, и Холмсу, будь он неладен, и Бакстеру, и той девице Кирктон, и ее дружку Батлеру, и Пруэну...» Тут Джефф прорычал. «Берт, черт!» Его голос заскрипел от удивления. «Ну, старик Пруэн-то куда? Я им всем велел явиться сюда для разговора с тобой. Может, ты будешь к ним немного снисходительнее? Знаешь, черт возьми, я бы даже заплатил за то, чтобы посмотреть на Эйлингворда в этих бакенбардах. В самом деле, я бы вот так-то лучше», — сказал я ему. «А теперь расскажи, что там у тебя за дела были с этим Эйлингвордом?» «У меня дела?» «Слушай, старый ты дурень! Разве ты не понимаешь, что именно по твоей милости Эйлингворд оказался в гуще событий и все растрезвонил? Из-за этого-то и все неприятности. Если кого-то и обвиняй, так это тебя. Вчера днем ты послал ему телеграмму из Саутгемптона, разве нет?» «Пу-пу-пу! Боже правый!» — воскликнул Джефф, внезапно всплеснув руками и притопнув ногами разом, будто марионетка, которую дернули за веревочку. «Наверное. Сам отлично знаешь, ты это сделал. Ладно. Ты отправил ему эту телеграмму после того, как Холмс уже позвонил Эйлингворду в отеле и сказал, что встреча отменяется, а ты велел ему быть тут в 10:30. Хорошо. А ты сам-то где был? Что с тобой случилось? Ты так и не добрался до города?» Джефф задумался. «Пу-пу-пу. Ах, да. Я вернулся в город», — вот так просто ответил он. «Я покупал ресторан». «Друзья мои, если бы вы его знали, то знали бы и то, что подобный non sequitur для него обычное дело. Но длительное общение с таким типом способно довести до кабака любого нормального человека. В некотором роде Джефф и Эйлингворд были два сапога пара. Если бы они вдвоем владели этим музеем, половина экспонатов оказалась бы сломана, а другой вовсе не было бы. Из-за этого дети всегда и волновались. Никто не знал, что он выкинет в следующую минуту или в каком расположении духа будет. «Ты покупал ресторан», — сказал я. «Замечательно. И что ты собираешься делать с этим рестораном? Это был какой-то внезапный импульс — поехать и купить ресторан? Или же ты так хотел подшутить над Эйлингвортом?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Берт», — сказал он, — «в каждой моей безумной выходке есть своя логика, а иначе бы я сейчас здесь не сидел. Я чувствую, покупка ресторана была первосортным безумием, хотя в тот момент я так не думал. Забавные же идеи мне иногда приходят в голову. И да, это был импульс. Знаешь, я возвращался на поезде из Саутгемптона. В последнюю минуту решил не ехать на машине. От этого у меня спина болит. И в поезде я встретил своего старого приятеля, парня по имени Шату. Он из Загроса, это неподалеку от Шираза. И еще одного приятеля из Греции по имени Агинопополос. Рестораторов, я так полагаю. Да. Они открыли одно заведение в Сохо с восточной кухней. Но, по их словам, ресторан доживал свои последние деньки, потому что никто не оценил высокого кулинарного искусства. А я страсть как люблю такую стряпню. В конце концов, я годами этим питался. Ты когда-нибудь пробовал ширазские вина или портвейн, которые евреи и армяне делают в Исфахане? Нет, конечно. Ты не стал бы, буржуа. Так что я им сказал, что ж, я возьму заведение под свое крыло. Нет, черт возьми, слушайте, сказал я. Я куплю ваше заведение или вложу столько, сколько потребуется, чтобы удержать его на плаву. Я думал, они с ума сойдут. Шату сказал, это надо отметить. Приезжай сегодня вечером в ресторан, я собственноручно приготовлю тебе такой банкет, ой. А я был голоден, Берт. Хочешь сказать, ты забыл о Биллингворте? Пу-пу-пу, пропыхтел в ответ Джефф. Мы приехали в Ватерлоо где-то в 11, забрались в такси, и они там народные песни распевали. Вся эта чертова сонная толпа на месте подскочила. Сам посуди, своими глазами такую широту души увидеть. Взвизгнул Джефф, довольно стукнув по столу. Мы поднялись в ресторан. Туда-сюда, одно, другое, обсуждали планы, дела и всякое. Они назвали свое заведение греко-персидским рестораном или еще как-то по-дурацки. Ба, я им говорю, так, мол, дела не делаются. Нужна огромная светящаяся вывеска, чертовски здоровая, самая большая, какую только удастся купить. На ней надо написать «Шату из Сохо» и присобачить над рестораном, а еще непременно надо змей в аквариумах внутри расставить. Он остановился и с кряхтением высморкался в огромный носовой платок. «А, да ладно, не бери в голову». Зацепились языками, слово за слово, и вот до дома я добрался только к 2 часам. «Ну, не в утешение будет сказано», — сказал я, «что вся эта заварушка здесь приключилась отчасти по твоей вине». Он поднялся и обошел комнату кругом. У него было какое-то странно осунувшееся лицо. Снаружи все еще поливал дождь. «Я мог бы вдоволь поразвлечься с этим рестораном». «Ни с того ни с сего», — сказал Джефф. «Что значит «мог бы»?» «Да так, ничего. Когда с этим дельцем будет покончено, я отправлюсь обратно на восток, и если Мириам...» Он сцепил руки, с силой хрустнул суставами и поднял взгляд. «Ты что-то хотел спросить, Берт? Что-нибудь важное?» «Возможно. Кстати говоря, что ты знаешь об этом парне по имени Маннеринг? Он, кажется, обручен с Мириам». Джефф повернулся на месте. «Черт побери! Чего это ты так вцепился в Мириам и не отпускаешь? Я ничего о Маннеринге не знаю. То есть я его ни разу не видел. Кажется, достойный парень, хоть и может приврать. Я спрашиваю, ты что-то важное хотел узнать?» Пряча дьявольский список Попкинса под столом, я развернул его и пробежался по нему взглядом. «Есть одна вещь», — заметил я. «Среди тех людей, которые были здесь прошлой ночью, кто-нибудь изучал медицину?» Этот вопрос несколько его обескуражил. Джефф терпеть не может, когда он чего-то не понимает, и это вывело его из себя. Морщины заходили туда-сюда на его лице, и усы вместе с ними, как у какого-то чудика. «Хм!» — буркнул он. «Так, что еще за дела? Изучал ли кто-нибудь медицину?» Насколько мне известно, нет. Мириам из престижных учебных заведений умеет только вылетать, как пробка. Джерри начинал изучать инженерное дело, потому что я ему сказал, что он, черт побери, должен. Холмсу, кроме книжек, ничего не надо. Книжки да джентльменские замашки. У него есть магистерская степень, но не в области медицины. Бакстер был отрави добро со своими денежками, пока Апсли не насел на него. Дик Батлер строчит дурацкие приключенческие истории, хотя о приключениях не имеет никакого понятия. «Погоди-ка». Тут он остановился. «Кажется, у них есть один друг. Гилберт Рэндалл зовут. Он где-то изучал медицину, но я не так много о нем знаю». «А что ты знаешь о девице Кирктон?» Джефф надул щеки. «Не особенно много. Разбойница — дочка старика майора Кирктона, родом из какого-то медвежьего угла. Неплохая девчонка», — буркнул Джефф, лукаво ухмыляясь и постукивая подушечками пальцев по носу. «У нее бесенята в глазах, и выпить она не дура. Только у нее одной хватило смелости дерзить мне в лицо. За это она мне и нравится. Она сейчас у нас гостит». Тут он призадумался. «Ей чертовски нравится Батлер, и он не то чтобы мечтал сбежать от нее. Такие вот дела». В дверь постучали, и Джефф, кашлянув, развернулся. «Прибыла мисс Рейли, сэр», — прозвучал голос дневного сторожа Орбертона. «Говорит, что ей назначено». «Впусти ее», — произнес Джефф каким-то странным голосом и посмотрел на меня. «Сиди на месте, Берт. Приходи на выручку, если мне понадобится помощь. Не думаю, что она мне понадобится, но все же предупреждаю. Я за себя не ручаюсь». Он зажег верхний свет, и это заставило меня щуриться и морщиться. Затем он сел за стол, наклонившись вперед, и сложил на нем руки. Всем своим видом он напоминал какого-то древнего призрака. Вот только он был высушен солнцем, и оттого его кожа имела красноватый оттенок. Всякий раз, когда он моргал своими черными глазками, в такт этому трепетали его усы. И тут в комнату вплыла миссис Анна Рейли. Ни разу в жизни я не видел, чтобы у женщины был такой громадный меховой воротник. Черный, со множеством хвостов, свисающих с него. Казалось, он доходил ей до ушей, словно жабо елизаветинской эпохи. Это была приятная невысокая дама лет 35-40. Она казалась крепкой, как боксер, и шла чуть в развалку. На ней был желто-коричневый костюм, яркие чулки и туфли на каблуке такой вышины, что казалось, будто она идет на цыпочках. На ее левой руке красовались три сверкающих бриллианта. Возможно, это они придавали ей какой-то особенный блеск. Но больше всего в глаза бросалась голова, выглядывавшая из этого безумного мехового воротника. Лицо с квадратным подбородком, темные волосы. Она словно сошла с цирковой афиши, искрясь улыбкой. Сверкая золотыми коронками, она излучала некий магнетизм. Если бы не эти золотые проблески, я счел бы ее чертовски красивой женщиной. Мне по душе такие юноны. А еще ее голос — интеллигентный, обворожительный. «Мистер Уэйт», — произнесла она. «Я звонила по поводу бедного милого Реймонда». Она наполнила кабинет своим магнетизмом, словно окурив его благовониями. И это произвело на Джеффа должное впечатление. А затем она придала своему лицу скорбное выражение. Она даже вынула из сумочки платок, которым стерла немного туши в уголке глаза. Однако я заметил, как она внимательно рассматривала меня. «Присаживайтесь», — произнес Джефф самым смущенным тоном. «Ужасный день, не так ли? Кто такой этот бедняга Реймонд? Вы, конечно же, понимаете. Ох, кстати, мистер Уэйт». Она нацелила свою испепеляющую улыбку на меня. «Полагаю, это ваш адвокат, не так ли?» «Что ж, так уж вышло, что да», — ответил Джефф. «Но как вы об этом догадались? Что натолкнуло вас на мысль, что здесь должен присутствовать адвокат?» Миссис Рейли рассмеялась мелодично. Она села в кресло так, словно купол парашюта опустился на землю. «А теперь, когда мы все уютненько устроились», — сказала миссис Рейли, снимая перчатки. «Если есть на свете слово, которое я ненавижу просто до зубного скрежета, так это слово «уютненько». «Думаю, мы друг друга верно понимаем, так? Ну что за чудесная комнатка?» «Да пропади она пропадом, эта комнатка», — сказал Джефф. «Кто вы такая и чего хотите?» Это ее нисколько не испугало, хотя было заметно, как померкла испускаемая ею лучистость. «Чудеса, да и только», — сказала она. «Я думала... Я миссис Рейли, конечно же. Мой покойный муж владел короной и драконом, и он достался мне в наследство». «Пап, что ли? Славный бизнес. Похоже, что вы процветаете». «Внешность часто обманчива, мистер Уэйд. Даже ваша в каком-то роде. Я хочу сказать, что живу этажом выше короны и дракона, и, кажется, во всем Лондоне я единственный человек, который знал Реймонда Пендерелла, того бедолашку, которого убили в этом потрясающем музее прошлой ночью. Он проживал у меня дома как постоялец месяца три или около того». «Пу-пу-пу! И он платил вам?» «Для него настали тяжелые времена. Бедненький!» — продолжала она более громким голосом. «Он рассказывал мне обо всех своих несчастьях, бедный Реймонд. Такой милый, такой очаровательный!» «Жеманничала эта женщина, богом клянусь, жеманничала!» «Только вот прошлой ночью, прямо перед тем, как ему отправиться сюда, я помогала ему с костюмом и гримом для представления, которое у него было тут. Вы, случайно, не знаете, не осталось ли у полиции вещей, которые принадлежат мне? Реймонд позаимствовал у меня поваренную книгу». Было очевидно, что она и не думала целиться ни в какое яблочко или производить какое-то особенное впечатление этими словами. Однако же ей это удалось. «Позаимствовал». Поднявшись с места, сказал я. «Поваренную книгу». «Зачем?» «А вы что, не знаете?» — спросила миссис Рейли с веселым смешком, тряхнув головой и проведя руками по коленям. «Чудеса, да и только! Я думала, вы знаете. Видите ли, Реймонду предстояло играть роль, ну, очень начитанного человека, полагаю, профессора. Когда Реймонд вчера днем отправился на встречу с человеком, который должен был дать ему роль, по-моему, его звали Батлер. Вот господин Батлер сказал, что профессор никуда не выходит без какой-то книги в кармане или в руках. Я совсем забыла, что это за книга, по-моему, как-то связанная с Калькуттой. А Реймонд мне и говорит: «Знаешь, ягодка, я придерживаюсь реализма. У нас не хватит денег на то, чтобы купить похожую книгу. Но мне ведь надо будет открыть ее перед всеми, не так ли? Так что поищи, что у тебя там на книжной полке есть в подходящей обложке». Вот мы обыскали мою небольшую книжную полку, и единственное, что нам удалось найти, была поваренная книга, которую моя дорогая свекровь собственноручно переплела для меня в подарок на свадьбу. Вот такие дела. Я не особенно расстроился из-за того, что не сообразил этого раньше, хотя и должен был, ведь все оказалось так просто. Карутерс описывал обложку из сыромятной кожи. Книгу выбрали именно из-за нее. Увидев ее на полу страницами вниз, он вначале решил, что в ней содержатся некие таинственные вещи, а потом заглянул внутрь, и ничего подобного. Это была бутафорская книга. Обманка. И мы обманулись. Никакого особенного значения она не имела. Теперь из списка Попкинса можно было смело вычеркивать еще один пункт. Я мельком взглянул на Джеффа. Тот сжимал и разжимал пальцы сцепленных рук. «Пу-пу-пу!» Неопределенно пробурчал он. «Иногда бывает полезно оценить и внешний вид. Вот о чем вы постоянно забываете там у себя. Порой вам было бы полезно отвлечься от копания в помойке на заднем дворе и осветить свой взгляд, выйдя к фасаду дома. Но по какой причине вы тратите мое время попосту, миссис... По-по-по... Почему было не пойти с этим в полицию? Мне вот поваренные книги нисколько не интересны. Зачем вы явились сюда? Во взгляде госпожи Рейли блеснул холодный огонек удовлетворения. «Милый мистер Уэйт, совершенно верно. Однако же я только что рассказывала вам, что Реймонд был моим постояльцем, и вы совершенно справедливо спросили, платил ли он мне. В этом вся суть, если понимаете, о чем я. Он не платил, и он должен мне. Просто ужасно быть такой мелочной, не правда ли? Но каждый вертится как может. Он должен мне за 3 месяца проживания с питанием». «И что вы хотите этим сказать? Что я должен заплатить вам за его проживание и питание?» Она помрачнела. Качая ногой, она рассматривала носок своей туфли. «Ну, я рассчитывала на то, что вы захотите хотя бы забрать его пожитки. Все-таки тесные семейные связи, чай, не чужие люди». «Тесные семейные связи?» «Да. Он же женат на вашей дочери, не так ли?» Джефф, прежде глядевший в окно, повернулся к ней с такой широкой дьявольской ухмылкой, что я уверился в том, что уж это точно не может быть правдой. Он тихонько крякнул. Она смотрела на него из этой цирковой мишуры широко раскрытыми, абсолютно невинными глазами, однако же тяжело дыша. «Так», — сказал Джефф, — «миссис... понятия не имею, откуда вы взяли эту ересь, но поверьте мне, это я вам говорю здесь и сейчас, моя дочь не замужем, и более того, она никогда не вышла бы за человека вроде... Пендерелла, кем бы он там ни был». Миссис Рейли поднялась со вскриком. Она дышала прерывисто, ее глаза засверкали. Но это ужасно! О, Боже, как это ужасно! Мне даже думать об этом не стоило. Не надо было говорить. Видите ли, у нее ребенок от него.